Интересно, что бы с ними сделали в любом нормальном обществе. Отображаем ситуацию на обычный мир. Полицейского, за попытку выписать штраф, два гопника разоружают и спускают в канализацию. Какое наказание за этакую шутку светит весельчакам? Да какое угодно, лишь бы предельно неприятное. От ничего не знаю, он, когда мы его нашли, таким побитым уже был до того, что их просто случайно пристрелит при задержании. А их выходка на сов с фейерверком, хрен его знает, что там от себя добавили сценаристы, но это отлично вписывается в стиль близнецов. Вот взять и на ровном месте запороть всему пятому курсу, в том числе и своим родным гриффиндорцам, и родному без всяких кавычек брату важнейший экзамен, типа, раз уж мы сваливаем, то вам уж тем более незачем учиться. Так, что ли, это понимать? На месте Эмбридж я бы с огромным удовольствием легким росчерком пера объявил бы экзамены сорванными и поэтому проваленными, обеспечив всему пятому, а можно заодно до кучи и седьмому курсам Хогвартса сложную летнюю переэкзаменовку, и совершенно естественную, яркую и долгую ненависть к рыжим, как самим подставившимся, так и подставившим других. Хм, надеюсь, до такого не дойдет, но на всякий случай нужно будет не забыть и еще раз, ближе к концу учебного года, предупредить весь Хаффлпафф, чтобы не поддавались на провокации. Быть может, Уизли состоялись в спорте, а да, еще как, они члены факультетской квиддичной команды. Квиддич – это вообще отдельная тема. Кем же там играют близнецы? Наверное, охотниками. Охотники должны уметь быстро летать на метле, легко выполнять фигуры высшего пилотажа, уклоняясь при этом от бладжера, точно и вовремя пасовать друг другу квофлы, самое главное – атаковать и забивать голы, то есть увеличивать счет команды. Кстати, на мой взгляд, как бы там ни превозносили ловца, но именно они, охотники, и есть становой хребет команды. Даже самый крутой ловец не принесет команде больше 150 очков, а вот хорошие охотники – вполне. Единственные игроки в квиддиче, которые помимо спинного нагружают еще и головной мозг. Из Фреда с Джорджем, с их отличной генетически близнецовой синхронностью и взаимопониманием, вышли бы превосходные охотники, которые рвали бы ворота противника вдребезги и напополам, только успевая листики с чита перекидывать. Но нет, это не их выбор. Быть может, один из них играет вратарем, цель которого защитить свои ворота, для чего нужны отличные внимательности и реакция. Нет, тогда, наверное, распиаренным ловцом, про требования к которому и так всем все ясно, тоже нет. Кем же тогда? В квиддичной команде Гриффиндора близнецы Уизли всю жизнь играют за загонщиков, что отлично подчеркивает их по-юношески сложный, полный протестных настроений характер. Именно загонщиками, и никем иным, то есть, тупым, мстительным мясом сбитыми, основная цель которого отбить Бладжер так, чтобы он попал и нанес травму члену команды противника. Меня всегда особенно умиляло отношение к загонщикам. Каноничное. Загонщики Крэбб и Гойл – это тупые мерзкие громилы, которые только и жаждут кого-нибудь искалечить. Подлые слизни. И тут же, Уизли храбрые и удачливые игроки, которые отлично помогают своей команде. Гребаные двойные стандарты во всей своей сомнительной красе. Привыкайте, детки, с детства. Ладно, грехи молодости. С кем не бывает, ведь, наверное, близнецы ласки исправились и взялись за ум после школы, нет, совсем наоборот, дальше, только больше, близнецы сбегают из Хогвартса и открывают магазин магических шуток, шуток таких же, как и вся их предыдущая жизнь, злых, мерзких и совершенно оторванных от всяких правил и приличий, нет, на отстраненный взгляд все вроде как бы даже и мило, до тех пор, пока не сталкиваешься с плодами применения их продукции на себе или на близких тебе людях. Например, пока молодую девушку, можно даже тобой любимую, с помощью этой дряни не привораживает к себе какой-нибудь мерзкий старпер, а иначе любовное зелье и не нужно. Или юношу друга, страшная и мерзкая старуха. А может быть все гораздо хуже. Ведь через сквибов такие шуточки могут попасть в весьма толерантный обычный мир, с его гомофилией. Ведь привороты – это та самая излюбленная волшба, за которой страждущие приходят к колдунам. Сколько легенд об этом понасохраняла народная память. Даже, если не соврали, сам икона Мерлин в этом тоже отметился. Нет, конечно же, тут всегда можно сказать, что лично Уизли своими товарами никого не привораживают и не травят, но, так и героиновый барыга может вполне честно успокаивать свою совесть. Я же никого не принуждаю и лично не ширяю. Они все делают сами. Собственно говоря, А чем же тогда оказываются так хороши близнецы Уизли, если не принимать во внимание их живое воображение и умелые, очумелые, ручки, которые в силу их заточенности на создание всяких подлянок спокойно можно было бы рвать с корнем. А хороши близнецы оказываются только одним, своим ярким патриотизмом, причем не английским, не британским, и даже не магическим, в смысле антимагловским, каждый из которых бы был объясним и понятен, нифига. Даже последней для негодяя возможностью спасения они пользуются шиворот на выворот. Под патриотизмом в их случае следует понимать не что иное, как приверженность к делу света и работу ради общего блага. Правда, есть у меня обоснованные сомнения, что этот патриотизм и эта работа изначально добровольны. Нет, я и сам далеко не святой, совсем не святой, а даже мерзкий убийца, с чем мне жить и о чем всегда помнить. И более того, любого, кто меня назвал бы светлым добрым, я бы посчитал, в зависимости от контекста, либо злым насмешником, либо глупым подлизой. Когда что-то уже начинаешь понимать в этой жизни и хорошо знаешь себе истинную цену, такая вот искусственная подачка весьма и весьма оскорбительна. Как унизительное сомнение, что можешь добиться этого честно, своими собственными силами. Кстати, именно поэтому мне так неприятно нынешнее поклонение Хаффлпаффа. Оно с моей стороны ничем настолько хорошим не заслужено. Но даже я, совсем не чистый и светлый, что честно признаю, не опускаюсь до такой гнуси. Ладно я, да даже Волдеморт до такого не опускается. А тут прославленные гриффиндорцы все в белом. Вот это-то и бесит больше всего. С Биллом и Чарли я не встречался, а Перси у меня остались вполне себе достойные воспоминания. Рон, хотя и с кучей заскоков, по сравнению с близнецами, и после их издевок, еще неестественно нормальный, пусть и достаточно завистливый, парень. Джинни, девчонка как девчонка, мелкая еще, чтобы что-то плохое о ней сказать. Хотя если постараться и поискать, можно вспомнить про натравливаемого на учеников Василиска, но, не будем. Сейчас не будем, не о ней разговор. Весело беснующиеся за столом Гриффиндора близнецы как будто что-то почувствовали и одновременно посмотрели на меня. Один что-то сказал другому, другой кивнул, и в своей манере они дернули Рона. Шестерка оторвал свой пристальный взгляд от корыта, перевел глаза на меня, поперхнулся, нахмурился, прослушал еще пару реплик близнецов и заливисто расхохотался. Разговор шел явно не о турнире по плюй камням, так как сидящая спиной ко мне Гринджер обрушилась на Уизелов со всем своим старостным пылом. Точно они. Плеснула огнем ненависти по жилам. То-то Гринджер возмущается. На нее, скорее всего, как обычно, подействовало предупреждение Дамблдора, и теперь она пытается поставить на место или хотя бы успокоить этот вот генетический шлак, незаметно подкинувший хохмы ради мне такую дрянь, твари. Страшно подумать, что получилось бы, не будь на Уизли метки предателей крови. Волдеморт бы их с такими талантами с руками оторвал. А рыжие, никогда не бывшие особо брезгливыми, подучившись запретной темной магии, сотворили бы такое. Хм, а что, если мне спасти мир? Чем там они были так важны для канона? А не слишком ли ты пристрастен? Спросил меня внутренний голос. Я? Нет, я не пристрастен. Я очень пристрастен. Очень-очень пристрастен. А каким мне еще быть, если эти твари только что меня хотели убить, причем очень мерзким способом и абсолютно ни за что, а теперь весело над этим смеются, а успокоиться не пробовал, ты же нарочно накручиваешь себя, добавила совесть, да, не спорю, это, действительно правда, я специально накручиваю себя, вспоминая только плохое, а сомнительным поступкам близнецов давая только строго отрицательную оценку, и это не из-за того, что я такой плохой, как раз из-за того, что совсем наоборот. Ну не дошел я еще пока до того уровня просвещения, когда убить человека, что высморкаться. Совесть неодобрительно промолчала, а внутренний голос продолжил хладнокровно советовать. Операцию нужно будет очень хорошо продумать и тщательно подготовить. Лбам уже по 19 лет, да и ходят они всегда как минимум вдвоем. И вопрос предупреждения. Справишься ли ты сразу с двумя привыкшими всегда находиться на стороже взрослыми магами, в одиночку? Причем магами весьма и весьма изобретательными. Не признать за ними этого, просто глупая недооценка противника. Быть может, стоит заручиться поддержкой кого-нибудь из вытащенных из Азкабана должников, или даже самого учителя подключить. Эти рыжие, в конце концов, живучие как тараканы. Хм, ну, как вариант, можно ведь и не убивать, помня про обед, а отправить в соседнюю с родителями Лангбаттома палату, ХМ. Уже лучше, хотя и сложнее, но все равно, вопрос остается где и когда. Магазина у них еще нет. Пользуясь правом свободного выхода, отследить и перехватить их в Хаксмиде, а куда спрятать тела, как подбросить, как не оставить следов, как заручиться алиби, чтобы дело не дошло до тщательной проверки, и как избежать. Проверка так и так будет. Ты сейчас всяко будешь подозреваемым номер один. Обетом прикрыться не спасет. Твои предложения потерпеть или спустить рассматриваются. Нет, ХМ. Тогда смотри. Я предлагаю, когда они, разрабатывая кровожадные планы, я слишком долго непрерывно пялился на близнецов. Настолько долго, что мой неприкрытый интерес к себе они оценили. И оценили правильно, или прочитали в моем взгляде нечто такое, так как не постеснялись после обеда встать и подойти к моему столу. Слава первых шутников, она такая, не всегда играет своим владельцам в плюс. Есть у нее и оборотная сторона, первыми виноватыми всегда будут назначать именно их. Это было, начал стоящий по правую сторону Уизли. Просто восхитительно, перехватил фразу второй близнец. Крэп, мы обязательно повторим это, даже несмотря на то, что обычно мы не повторяем чужие шутки. И, все еще не находя на моем лице понимания и прощения, решили помельче разжевать мне свои оправдания. Это, глядя прямо мне в глаза, сказал один. Не наша работа, не отводя взгляда, добавил второй. Крэп, честно, но идея нам очень понравилась. Если не вы, произнес я медленно, почти по слогам, потому что челюсти все еще сводило от злобы, то кто, не знаем. Но если узнаешь, сам, ты сам, обязательно расскажи, мы возьмем его, в ученики, в первые и самые любимые. Близнецы ушли, а я в замешательстве так и остался стоять на месте. Если это не они, а это точно не они, все же Гриффиндор есть Гриффиндор, и при всей своей мерзости близнецы трусами никогда не были, то тогда кто, кто это был, кто? Сейчас у меня в голове билась одна единственная мысль. Интерлюдия 19. А ты видел, малыш Ронни? Спросил то ли Фред, то ли Джордж у своего младшего брата по дороге в гостиную факультета. Близнецы слегка задержались в большом зале, поэтому окружающие были избавлены от их веселых подначек и без них не грустные 5 минут. Как змеи и барсук Крэп, продолжил за братом то ли Фордж, то ли Дред. Сегодня внимательно смотрел за обедом на нашу старосту. Да, удивленно переспросила поморщившаяся от такой новости Гринджер. Прилежно изучаемая ею астрономия ничего не говорила о неких особых днях, о тех, когда звезды складывались таким специфическим образом, что близнецы теряли последние крохи такта и становились совершенно невыносимыми. Мало того, что Уизли настолько вывели ее из себя, что пришлось отбросить всякую корректность и прочитать лекцию о соблюдении правил Хогвартса прямо за обедом и при всех, так они еще, как выясняется, пропустили все ею сказанное мимо ушей. Как я иногда понимаю Перси, Гермиона уже не раз и не два ловила себя именно на этой мысли, что было очень неприятно, учитывая, каким отвратительным поступком заморал себя один из братьев ее одноклассника. К сожалению, хоть как-то призвать близнецов к порядку могла только мадам Уизли, а отнюдь не Гермиона Грейнджер. Поэтому последней оставалось только тяжело вздохнуть и, набравшись терпения, выслушать окончание шалости Фреда и Джорджа. Да, дружно кивнули оба близнеца. А точно на меня? Ну не, на нас же. Будь внимателен, Ронни. Пока ты, как хряк, подсвинок, брат Фордж. Конечно, брат Дред. Да хряка ему еще. Расти и расти, хором произнесли близнецы, и Рон тоже перекосился лицом. Но братьев своих он знал всю жизнь, как и то, что попытки спорить или защититься словесно только усугубят ситуацию, а сопротивление активное, силой или магией, в обязательном порядке принесет еще дополнительные синяки, шишки или какое-нибудь неприятное проклятие. Так что это и последующее оскорбление младший был вынужден сносить молча, как делал практически всю свою сознательную жизнь. Так вот, пока ты, как подсвинок, жрал из своей миски, змея и барсук очень внимательно, оценивающе. Да, братец Дред, смотрел на, хватит уже, Гринджер не выдержала повторения намека, лучше скажите, о чем вы с ним разговаривали, мы сказали, Крэббу, лорду Крэббу, поправил один брат-близнец другого, мы так должны говорить, да, мисс староста, небольшая пауза для ответной реплики в речи близнецов так и осталась паузой, видимо, Снейп, профессор Снейп и Крэбб находились в разных весовых категориях, поэтому последний в защите не нуждался. Равнодушно пожав плечами, отсутствие смеха над их шутками было вполне себе привычной ситуацией, близнецы продолжили пинг-понг короткими репликами, так раздражавшие большинство их собеседников, что просто так, не отдадим ему, нашу умницу, если он, конечно же, не заплатит нам за нее хорошие, отступные, вы, вспыхнула яростью Гринджер, как вы можете, прекратите, а не то, ты еще баллы, с нас, сними, великая и ужасная, староста, ХМ, в голову раздраженному Рону внезапно пришла парадоксальная мысль, как обычно бывало с ним, зависть отлично подхлестнула воображение, он по Крэбби, если верить близнецам, оценивающим взглядом пробежался по Гермионе, а было бы неплохо иметь такую девушку, тоже староста, учится хорошо и всегда в этом случае списать даст, а не как сейчас, МакГонагалл ее любит, у директора на хорошем счету, и родители МакГлы не будут презрительно морщиться от предателей крови, а то, как я когда-то подслушал, у моих старших братьев с этим есть серьезные проблемы, даже у правильного и прилежного зануды Перси. Хотя, конечно, Гринджер не красавица, и что тоже староста, это не всегда здорово, запилит уроками. Хотя доступ в ванную старост мы имеем оба и там можно, вдвоем, и он широко улыбнулся от своих пока еще неясных, но волнующих до яркого румянца фантазий. Рон Уизли, как ты можешь смеяться над такой пошлой шуткой, увидев усмешку товарища? Гермиона поняла ее единственно возможным образом. Может, в этом виноват отсвет неверного, трепещущего свечного освещения. Может, порыв ветра, который слегка поднадул снизу мантию на худенькой ученице. Может, слишком часто слышанные в детстве слова и невероятно знакомая интонация, которую Гринджер имела возможность слышать и запомнить прошлым летом. Кто знает, что-то одно или все это вместе стало причиной. Но на мгновение в воображении Рона образ Гермионы Гринджер практически без остатка слился с образом Молли Уизли. Конечно, через секунду наваждение рассеялось, но впечатление оказалось настолько сильным, что самый младший мужчина семьи Уизли не на шутку испугался. «Бррр, привидится же, не-не-не-не, мне такого не надо», и все розовые мечты насчет одноклассницы вымело из головы парня раз и навсегда. Глава 45. Чистосердечное признание с занесением в личное тело. Части. Кто же меня так, а, думал я, параллельно чисто механически переставляя ноги в походе, куда глаза глядят по коридорам и лестницам Хогвартса. Естественно, сакраментальным вопросом «кто виноват?» я впервые задался отнюдь не после того, как Уизли уверили меня в своей непричастности ко всему недавно со мной случившемуся. Первые дни, пока боль, омерзение, бешенство и легкое безумие волной не затопили мой разум, я, честно говоря, только об этом и думал, и потенциальных подозреваемых насчитал даже не море, а целый океан. Начнем со столпов. Дамблдор, желающий усложнить жизнь шпиону Волдеморта или просто ради общего блага, Малфой с ответкой. Причем это мог быть как старший, так и младший. Нельзя исключать и Волдеморта, ведь вызова от учителя за это время ни разу не было. Мог это быть и Фадж, который решил на меня надавить в связи с приближающимся очередным созывом Палаты Лордов. Три столпа, и все три потенциально имеют ко мне претензии. С кем я еще пересекся? Кто еще, пусть и несправедливо, но по-своему обоснованно может желать мне зла? Амелия Боунс все никак не уймется и мстит мне за облом на суде? Семья Лангбаттом стала недовольна ценами? Или, наоборот, этаким белы что-то мутят? Например, хотят удалить посредника? Тикнесс узнал о новых правилах хранения, месяц форыском проматом на него, и решил мне отомстить, кто-то из спасенных мной из Азкабана мстит за родовые обиды. Амбридж мягко напоминает о своем неудовольствии, или это месть битцев, о которых я за последними событиями как-то совсем подзабыл, а зря, смерть сына это совсем не то, что можно легко простить, да хотя бы хоть как-то простить, или же причина случившегося лежит в делах, связанных с Хогвартсом, и тут у меня полно потенциальных и реальных недоброжелателей. Заби не захотел избавиться от сопливого поклонника своей матери, Барнетт, ради дела света, Седрик, чтобы удалить конкурента за лидерство на факультете, кто-то из парней бывшего отряда Крэбба, вот как его теперь переназвать, чтобы убрать неудовольствие Волдеморта, обиженный необходимостью принесения магической клятвы, Рон Уизли или кто-то другой из армии Дамблдора, уложенный мной во время той недавней стычки в коридоре на камне, пока безответно уже не первый год сохнущая по мне Дэвис, чья любовь переплавилась в лютую ненависть. или ее раздраженный моей холодностью-горячностью брат. Может, это происки вечно недовольного жизнью Снейпа, что, учитывая форму нападения, весьма и весьма вероятно. Или, может, прошлый год и гибель Крама хотят повесить на меня, и это месть поклонников. Виноват, конечно, Барти, а не я, но он погиб, а отомстить кому-то хочется. Почему бы не его любимому хогвартскому ученику? А может, это отзвук моих заграничных вояжей? Может быть, эта гильдия мутит? Обиделась за кидок в оценке того трофея, проданного потом евреям далеко не за пару медных монеток, месть проваливших контракт немцев. Наши, в смысле русские, маги напоминают о себе. Обиженные упущенной возможностью другие собиратели частей кольца Соломона, блин, со сколькими же на свете я, оказывается, успел пересечься за неполные 5 лет, и это только достижение некоего Винсента Крэбба. Впрочем, особой вины за все такое я за собой не чувствую. C'est la vie, как, пожимая плечами, в таком случае говорят французы. Кто сможет отобрать чужой кусок и оставить после себя у жертвы добрую память, пусть первый бросит ХМ, пусть лучше ничего не делает. В магическом мире даже в мыслях не буду играть с разрешениями причинить себе вред. А ведь помимо лично моих противников остались еще родовые. Конечно, Логан Крэбб в своей предсмертной записке писал, что со всеми врагами рода Крэбб под шумок магической гражданской войны он поладил, но могли же остаться и просто недоброжелатели, могли и даже точно остались. А мог он кого-то проглядеть, тоже вполне себе реальный сценарий. Так что легко может случиться так, что какой-нибудь впервые встреченный маг с улыбкой мне в лицо пустит аваду. Или, что хуже, это может быть не первый встречный, а хорошо мне знакомый маг. Даже тот, кому я доверяю и от кого не жду никакого подвоха. Спасенный из Азкабана упивающийся, сосед Хаффлпаффиц, тот же Рикардо Мигель де Лусера, лорд де Лусера. Он ведь мог затаить, и, как писал Наваха, действительно затаил, на меня зло. Грохнул же я его побратима, грохнул, да и сам мой друг Гильермо. Мало ли какие клятвы он принес или его заставили принести, и то, что он после такого станет сквибом, предателем крови или трупом, ничуть ситуацию не улучшает. Очень тепло и радостно на душе у призрака будет, что друг не только случайно его убил, но еще и сам после этого помер. Нужно будет, кстати, расписаться с ним, а то как поздравил меня в этом году с днем рождения, так и все. А там, глядишь, и на каникулы, может быть, удастся вырваться. У них там хорошо, добро. Чуть отвлекся я от тяжелых мыслей. Печально, но в данный момент я не мог себе позволить лирического отступления. Найти врага стало жизненной, в буквальном смысле слова, необходимостью. К сожалению, все версии были далеко не без изъянов, так что Уизли я не просто так назначил основными подозреваемыми, а все потому, что у всех вышеупомянутых недоброжелателей либо были не менее серьезные причины ничего этакого не предпринимать, либо тупо не было на это физической возможности. Считаем, Дамблдору моя смерть или серьезная болезнь не просто не нужны, но и вредны. Лишний достоверный канал информации от и дезинформации к темному лорду на дороге не валяется. Да, с одной стороны, я ничего сказать, как меня не спрашивай, об учителе не смогу. Но с другой стороны, даже по косвенным признакам опытный игрок в политику сможет выудить очень много. Да банально из моего состояния по возвращении после праздников или выходных можно судить, например, о настроении Волдеморта. А значит, об успешности или неуспешности претворения его текущих планов в жизнь. Плюс, какими бы ни были между Ридлом и Дамблдором отношения, иногда есть необходимость вместе сыграть против кого-то третьего, а для этого нужны линии коммуникации. Появилась срочная потребность что-то передать, а я, тут как тут, это, можно сказать, почти прямой диалог. Всего-то одно передаточное звено, у которого, тем более, нет своей воли. Малфой. Желание, несомненно, есть, но вот форма. Нет, это глупо. У них до сих пор все еще остаются невероятные по разнообразию возможности прижать меня. Причем намного сильнее, с гораздо меньшими усилиями и в любой удобный им момент. Учитель, совсем невероятно. Ему достаточно мне просто приказать, и я в буквальном смысле умру по его слову. А что именно со мной произошло, Волдеморт мог узнать от Снейпа, или того же Малфоя. И так можно сказать практически про всех. Фаджу давить нет смысла, ибо я еще ни в чем ему не отказал. Амелия Боунс, как бы она меня ни недолюбливала, сорвется только в том случае, если я попробую навредить ее племяннице. Семья Лангбаттом может и стала недовольна ценами, но повод ли это рубить сук, на который они сейчас только-только присели. Кимбеллы, там же, Тикнес спусти узнал о месяце форы, но перед любыми необратимыми действиями наверняка задался вопросом, а что, если не успею найти компромат в срок? Кто-то из спасенных мною из Азкабана мстит за родовые обиды, и тем самым марает себя меткой предателя крови. Это рядом с и так находящимся далеко не в хорошем настроении темным лордом, Амбридж мягко давит, и при этом не думает, а что если я кони двину от такой любви? Чушь, для Седрика, Барнетта, парней бывшего отряда Крэбба, Рона Уизли или кого-то из армии Дамблдора такое слишком темномагично и несоразмерно проступку. У Дэвис резоны те же, что и у Амбридж, и она попробует грохнуть меня от обиды только в случае свадьбы с другой, и то я буду вторым на очереди после жены. Ее недовольный брат сначала бы высказал мне все в лицо и попробовал договориться. Снейп, совсем не самоубийца, чтобы подставляться одновременно под удары Дамблдора и Волдеморта. Ну а для гильдии, башей аидов, испанцев, даже если он решит отдать долг жизни в форме мести своему родному отцу и прочих бицев, есть такая вещь, как Хогвартс. А защита Хогвартса – это защита Хогвартса. Можно сказать, бренд человеку, в смысле колдуну, со стороны проникнуть внутренне так-то и просто. Практически невозможно проникнуть, если я правильно все понимаю, особенно вспоминая канон. Хотя Блэк, вот так и получаются, точнее получались, основными подозреваемыми близнецы Уизли. Ну и Забини еще, выпал из списка. Хотя и для него это слишком уж чересчур, или нет, все же отец. Очень темный маг. Ну а если сделать следующий шаг и допустить, что я чего-то очень важного не знаю? Что, если ситуация изменилась таким образом, что моя смерть или увечья стали резко удобны из-за реакции каких-то третьих лиц, формально совсем не связанных с моими делами? В общем, называется это «начиная все по новой», парень, подумал я, а после мысленно окинул взглядом получившийся список, схватился руками за голову и мысленно же взвыл. «Уй-уй-уй-уй, вот как?» Как во всем этом разобраться, а, или просто плюнуть и начать вырезать всех подряд, а ничего не треснет, иронично спросил меня внутренний голос, треснет, треснет, когда меня найдут первые же кровники-мстители, все тогда треснет, со вздохом по-прежнему беззвучно ответил я ему, и это только самые простые случаи, все может оказаться гораздо сложнее, то есть, у всех названных тобой подозреваемых наверняка есть приятели, готовые оказать им услугу, а еще обязательно есть недоброжелатели, готовые на все, лишь бы подставить своих врагов под мою ответку, закончил я мысль, и тут же список недоброжелателей количественно возвел в степень, да, как говорил один весьма колоритный книжный персонаж, в длинном списке подозреваемых все, кого я только знаю, приблизительно так оно у меня и выходит, у-у-у, от полноты чувств я постучался локтями и лбом о ближайшую стену, Крэп. «Да очнись же ты, наконец!» Дернули меня за плечо сзади. «А-а-а, это ты?» Нот, обернувшись, узнал я одногодка слизеринца. «Э-э-э, как меня торкнуло-то?» Даже не заметил, как кто-то ко мне подошел. И это после всего, что совсем недавно произошло. Чтобы мне Барти высказал за этакое разгильдяйство. «Эх, Барти-Барти!» Коротеньким шажком вперед и вбок я выдернул плечо из хвата серебристо-зеленого, после чего повернулся к нему лицом. «Чего надо?» «Достаточно грубовато», — спросил я. «Не то у меня сейчас настроение, чтобы особо любезничать. Да и Нот не тот слизеринец, с кем есть насущная необходимость этим заниматься. Видишь, я сейчас не в форме. Поговорить?» «Поговорить? ХММ. Качнуть его, что ли, на тему Забини, раз сам вызвался?» Подумал я. «Ну, пойдем, поговорим». Для разговора нас принял в себя очередной заброшенный класс. Ничего особенного или интересного. Четыре ряда старых, рассохшихся парт, три здоровенных шкафа, обломки кафедры на возвышении, мутные окна, сквозь которые проникает рассеянный свет, являющий, что все вокруг в пыли чуть ли не веков. В общем, обычный заброшенный класс. Таких классов в Хогвартсе ни один и даже не два десятка. ХМ, если существуют классы заброшенные, раньше они были не заброшенными. А раз раньше они были не заброшенными, раз их для чего-то создавали, раньше магов было заметно больше, копнуть на эту тему в библиотеке, что ли? Задание от Хаффлпафф на мне все еще висит. Пока Нот, широко размахивая волшебной палочкой, приводил угол переговоров в порядок, я усиленно вспоминал, что знаю о своем собеседнике. Это требовалось для того, чтобы подобрать к тебе верный ключик, дабы преобразовать шапочное знакомство в долговременное успешное сотрудничество. Агентов на основных противоборствующих факультетах, Слизерине и Гриффиндоре, у меня до сих пор никаких не было. Эту оплошность требуется как-то исправлять, и как можно скорее. Итак, Теодор Нотт, наследник рода Нотт, род старинный, благородный, отец, полноправный лорд с местом в палате. Во время послевоенных репрессий против упивающихся род потерял достаток. Однако, несмотря на это, под Малфоев, как, например, Гейлей, увы, Крэббы, не лег. Мать Теа погибла еще в его детстве. По неподтвержденным, но и неопровергнутым слухам убил ее лично Волдемарт. Это, так сказать, родовые характеристики Нотта. Теперь личные. Теа, худощавый и темноволосый паренек среднего роста. Любимая дисциплина – трансфигурация, где он твердый середнячок ближе к низу верхней трети таблицы. На остальных уроках, откровенно не блещет. Особенно не блещет на Зате. Скорее всего из-за этого в традиционных слизеринских развлечениях участвует редко, а если участвует, то почти всегда огребает. Первым или единственным. А так, скромный и аккуратный юноша. За те недели, что я провел в общей для нас факультетской спальне, ничем особым он не отличился, да и в каноне о нем практически ничего не сказано. Так, пара слов всего. В общем, серый, фоновый персонаж, то есть совершенно обычный человек, самое то, для шпиона. Чтобы ему такого предложить взамен? Нотт от поднятой уборкой пыли громко чихнул, окинул критическим взором кое-как прибранный угол, в котором мебель теперь выглядела никак, простояла на помойке лет 50. Не меньше, а как, только что туда выброшено очень экономным хозяином, и расстроенно махнул рукой. Видимо, этот же взмах мысленно относился и к приличиям, так как ничтоже сумнявшийся Теодор плюхнулся задом на парту и весело, как первоклассник, заболтал недостающими до пола ногами. Машинально я обратил внимание на то, во что Нотт был обут. Слишком уж сильно диссонировали отличные макгловские ботинки на рифленой подошве и люто средневекового вида мантия. Ботинки, кстати, как бы не розовая мечта всей моей молодости. Те самые настоящие гриндерсы или мартинсы. Впрочем, это же Англия. Страна-производитель. Почему бы и нет? Слушай, все так же размахивая ногами и палочкой сказал Нотт, когда я сел напротив него через парту, давай будем считать, что вежливо о погоде и о прочей ничего не значащей ерунде мы уже поговорили, и перейдем прямо к делу. Ну, давай, хмыкнул я, глядя на необычного, такого всего из себя уверенного, Теодора, ты же меня искал, а не наоборот. Говори, что надо. Какой же ты, Крэб, не по-хаффлпаффски хамоватый. Как тебя с такими замашками еще не взяли за Жоаа? Рубанул рукой Нотт. Кому я это говорю? С твоей везучестью можно и не такое себе позволять. Везучестью? Удивился я такому заходу на серьезный разговор. Да-да, везучий ты, Крэб. Не спорь, может пояснишь, с чего бы такие громкие выводы? Спросил я, раскачиваясь на стащенном из-за развалившейся кафедры единственном в этом классе стуле, видимо, профессорском, так как остальная мебель для сидения была представлена лавками. Починенный репаро, он оказался достаточно крепким для того, чтобы выдержать мой вес даже стоя на двух задних ножках. И вообще, к чему это ты? К тому, Крэб, что я весь просто в восхищении и зависти. Ничего-то тебя не берет. И от министерства ты отбился, хотя я ожидал, что Боунс за нападение под твоей личиной на свою племяшку закатает тебя в Азкабан, как могглы закатывают мясо в консервы. И сам Бридж сумел как-то сладить, даже не хочу думать, как именно. И даже от мошек оправился всего за полмесяца. Громко стукнули резко вставшие обратно на пол ножки стула. Наверное, Нотт сможет гордиться такими своими воспоминаниями. Совсем не часто я, позорно раззявив рот, сижу в крайнем охренении. И лишь секунд через пять я смог поверить в то, что услышали мои уши. Так, это, был, ты, мда, везучий, но тормозной, в притворном расстройстве развел руками слизеринец. Ты, чувствуя, как ярко-алая пелена ненависти застилает глаза, пьянит жаждой крови, я пытался выдавить хоть какое-нибудь слово из своего перехваченного злобой горла, но выходило только это. Я же говорил, Крэб, что со мной нужно дружить, и предупреждал, что смогу превратить твою жизнь в ад похлеще, хаем слегка наивного и недостаточно изобретательного драка. Я сказал, что отомщу, с процентами. Не нужно было тебе меня тогда бить. Боунс, теперь мой деятельный и последовательный враг. Мать моего крестного сына пропала. Нанятые мной в Лютном специалисты по поиску до сих пор не могут найти даже ее следов. На Амбридж пришлось чуть ли не жениться. Я 2 недели мучился, чуть не сдох. И все это из-за одного не самого сильного удара по лицу, и он вот так вот спокойно говорит мне в лицо, бессмертным себя считает, набатом билось у меня в голове, а потом... Потом все происходило, как при замедленном воспроизведении. Как будто просматривая воспоминания в омуте памяти, я увидел, что с кончика моей вскинутой в сторону ногтя волшебной палочки слетает тонкая, но от этого не менее смертоносная нить плети крови и несется вперед, карать. Одной половинкой разума я успел ужаснуться неминуемому убийству, зато второй – почувствовать хищную радость. Глава 46. Чистосердечное признание с занесением в личное тело. Часть 2. Месть. Месть. Как плеть крови бессильно разбилась о невероятно знакомо стройный противо. «Ну что ж», — проговорил Нот после очередного размахивания палочкой и шепота формул обновления щита. «Раз без этого, как показала история с Гальдштейном, ты не можешь, еще одна плеть крови, на этот раз подведенная по-хитрому, снизу и невербально, взаимно распалась вместе с 2 верхними щитами слизеринца». И снова Нот вынужден прервать свой пафосный монолог на восстановление защиты. «Раз, чтобы ты признал кого-то равным себе, тебя нужно хорошенько отметелить. Ступифай. Противо. Так уж и быть. Экспульса. Противо. Я тебя, Авада Кедавра». Сорвался с моей волшебной палочки ярко-зеленый от вложенной в него ненависти луч 3-го непростительного, чтобы впиться и разрушить столешницу стоящей между нами парты, внезапно выросшей в ширину и высоту. Видимо, разойдясь в паре локтей с жадно замахнувшейся на него своей косой смертью, Нотт осознал, что шутить с ним тут никто не собирается, и слегка струхнул. Во всяком случае, болтать он прекратил, но и фиолетовый луч брошенного проклятия пролетел как мимо меня, так и мимо выставленного мной противо. Косой, мимо, ай, нет, не мимо, успел подумать я, падая на пол. Но как, впрочем, упав и рефлекторно ойкнув от иголкой впившейся в зад спинки стула, я мгновенно понял, что именно только что произошло. Нот весьма и весьма хитро указал целью не меня, которого хрен уменьшишь не будучи Мерлином, не мою одежду или обувь, которая какой-никакой, а все же артефакт, и даже не магический щит, который с атакующим заклинанием взаимно уничтожится. Нет, он своей магией воздействовал на торчащий из-за моей спины уголок стула. Причем, а, правильно сообразил, что можно сделать, б, сообразил моментально, как будто действовал на вбитых в спинной мозг рефлексах, и в, ювелирно исполнил свою задумку. Все это в сумме свидетельствовало строго об одном, а тихоня Нот, оказывается, полон сюрпризов. Как неожиданно хорош он в дуэлинге, а я, дурак, повелся на его притворство, забыл, что не блещет может означать не только посредственность, но и сильный и хитрый. Впрочем, судя по тому, что повелся не только я, секретность Нот соблюдал просто безукоризненно. Вот уж действительно, умеешь считать до 10, остановись на 7. Насколько же безжалостно нужно было Нотту старшему все детство дрючить своего пацана, чтобы получить на выходе такое, ведь чтобы скрыть, но даже молниеносно пришедшие в голову мысли додумать до конца я не успел. Даже 5 секунд полежать и повосхищаться чужим мастерством, к сожалению, непосмертным, Нот мне не позволил. Энгергия. Услышал я его голос и рефлекторно крутанулся в сторону. Благодаря этому щепка, раздувшаяся до размеров среза столетнего дуба, сотрясая пол, упала не прямо мне на голову, а всего лишь рядом, придавив краешек рукава мантии. Прикинув, что случилось бы, не будь я таким резвым, я впервые испугался. Сильно испугался. Нет, страх и раньше часто становился моим верным спутником. Однако прежде либо этот страх был ровным и постоянным, вроде всего связанного с Дамблдором и учителем, ибо общение с последним вообще никак не прогнозируемая русская рулетка, либо его гасила туманящая разум ненависть, вроде дуэли с Битцем, либо с ним составлением подробных и сильно разветвленных планов заранее боролся разум, типа налета на Азкабан. Но такой внезапный и из-за этого настолько неожиданно сильный приступ случился у меня впервые. Энгергия, и лежавший на полу рядом со мной обломок парты, мгновенно увеличившись из тонкой планки в немалое по толщине бревно, ничуть не слабее хорошего пинка ногой больно ударяет меня по ребрам. Я перекатываюсь в сторону, приподнимаюсь на колени, вытягиваю вперед руку. Ават, но произнести до конца вербальную часть непростительного я не успеваю, так как в мою сторону, перекрывая цель, летит очередной кусок дерева размером где-то полметра на метр. Опять, чтобы увернуться, приходится падать. Ныряю за парту, как за бруствер, и через секунду она резко уменьшается в размерах, открывая пытающегося встать на ноги меня. Вижу, как Нот швыряет в меня что-то, быстро растущее прямо в полете. Снова ныряю на пол вбок от траектории, одновременно чисто рефлекторно отмахиваясь плетью крови. Слышу, как Нот кричит. Противо. Значит, попал. Радуюсь я. У-у-у. От боли в отбитых ребрах и ободранных коленях вою я мысленно, чтобы не доставить врагу даже тени удовольствия, показав свои мучения. Пользуясь паузой, торопливо встаю сначала на четвереньки, а потом, из этакого импровизированного низкого старта, поднимаюсь на ноги и рву вперед, к двери. Нахер такие переговоры. А с Ноттом я еще, но оправдаться перед самим собой я все равно не успел. Да и, как оказалось, оправдания были совсем не нужны, потому что «ты никуда не скроешься от меня», Крэп, вставший на парту слизеринец взмахом палочки вырастил перед дверью каменную стену. Я было хотел снести ее бомбардой, которую тренировал с хвостом, но ощущение опасности за спиной стало воистину нестерпимым. Плюнув, я бросил на полпути подготовку взрывного заклинания и инстинктивно рванул вправо, и поэтому очередное увеличенное из щепки до размеров тарана бревно, обдав несоразмерно прохладным и ласковым ветерком, пролетело мимо меня и ударило в стену, а не пришпилило меня к ней, как жука на булавку. «Попрыгай, Крэп, попрыгай», отыгрываясь за испуг, насмешливо покрикивал чертов Нот, и продолжал кидать в меня десятикратно увеличиваемые на лету щепки, горсть которых держал в левой руке, и мне не оставалось ничего другого, как делать то, что приказано. Следующие минуты три, по ощущениям растянувшиеся как минимум часа на полтора, мне пришлось выложиться по полной, физически, имеется в виду. Я только и делал, что бегал, прыгал, наклонялся, приседал и подпрыгивал. Если Нот, судя по одухотворенному лицу, воображал себя великим Мерлином, стоящим на горе перед бесчисленными рядами врагов и кидающим в толпу мощнейшие заклинания, то я чувствовал себя цирковой лошадью. Как тут не вспомнить добрым словом мои летние приключения? Был бы канонным жердяем, уже бы сдох и, быть может, сдох, придавленный очередным бревном, а так только очень хорошо размялся. Может, от усиленного кровообращения, а скорее, от банального испуга, голова у меня заработала предельно быстро и четко. Проанализировав схему поединка, я понял, что Нот, к моему невероятному счастью, не является вторым Дамблдором. Удивительно, но в бою противник использовал всего лишь два простейших, кстати считавшихся совсем не боевыми, заклинания. Энгаргия и Редуция. Это же не Авада. Это, блин, второй курс обучения в Хогвартсе. Проще только Левиаса. Да что вообще ими можно сделать? А, например, вот что осознал я, уклоняясь от очередной неимоверно раздутой щепки, которая, не попав в меня, с грохотом влетела в один из шкафов и превратила его из предмета мебели в набор дорогих антикварных дров. Вот тебе и школьные заклинания. Даже ими, если владеть настолько филигранно, надо признать это без всяких лести и преувеличения, можно победить. И действительно, невербальные, быстрые, аккуратные и предельно акцентированные Энгаргия и Редуция в исполнении Нотта просто не оставляли мне времени ни на что другое, кроме как только на уклонение. И судорожно перебрав все известные мне заклинания, я с ужасом осознал, что такой тактике мне противопоставить абсолютно нечего. Имеется в виду, с приемлемым результатом. Приемлемым считается результат, при котором я на 100% остаюсь живым и здоровым, а не превращаюсь в перееханную катком лягушку. Можно было, конечно, попробовать закончить бег по кругу и жестко упереться лбом, стоя на одном месте, закрепиться за перевернутой партой, отбрасывающими заклинаниями или щитовыми чарами поотбивать летящие в меня бревна, а потом, когда у Нотта образуется естественная пауза на поиск боеприпасов, перехватить инициативу. Вот только отличный щит от физических атак, показанный мне Волдемортом, до сих пор, несмотря на весьма болезненное неудовольствие учителя, получался у меня далеко не в 100% случаев. А Нот, совсем не дурак, и времени подготовиться к бою, чем лично он занимался под видом уборки, мне не даст. Плюс, а что будет, если я промахнусь отталкивающим заклинанием? Но даже если у меня все и получится, то это все равно пад. К тому же ноющие ребра настойчиво напоминали, что атака может последовать со всех сторон, и сверху, и снизу, и сзади, а не только спереди. Короче, эта схема совсем не годится. Нужно придумать что-то оригинальное. С одной стороны, время на это есть. К ритму атак я уже приноровился, и летящие почти в лицо колья ХМ. Короче, уже не так страшно. Однако нельзя сказать, что времени у меня прямо так уж и много. Ибо от такого спорта, несмотря на нормальную форму, легкие уже начинают потихоньку подгорать, а в бок удает о себе знать печень. Пока еще только намеком. Да и ободранные отбитые рывками падениями локти и колени. В общем, с разработкой плана нужно поторопиться. А потом мне просто повезло. Я наконец увидел возможность победить. Ту самую, которую так судорожно искал последние минуты. Которые вполне могли, и все еще могут, если я не разыграю все правильно, стать последними в моей жизни. Конечно, потом за своего единственного ученика Вальдемарт вывернет обоих ноктов наизнанку, но мне от этого совсем не легче, призраком-то. Возможно, делать ему этого даже не придется, так как Нот совсем не хочет меня убить. А, например, только лишь изметелить в мясо и под угрозой смерти заставить принести непреложный обед. Проверять не буду. Буду пытаться победить. Тем более сейчас появился на это шанс. Шанс, на первый взгляд, таковым не являлся. Всего лишь одна из увеличенных ноктом до размеров толстого калаща покупала на опрокинутую лавку. Что здесь такого? А то, что одним своим концом она закатилась под ножку парты, на которой стоял слизеринец, а другой на уровне колена висел над полом. И что же это напоминает? А напоминает это простейший, известный с древнейших времен механизм. Рычаг. Спустя еще 2 минуты и 1 круг почета, уже запыхавшийся, я, пробегая как бы мимо, внезапно рванул в сторону и 2 ногами, со всей силы, прыгнул на импровизированный трамплин. Расчет был почти правильный. Во всяком случае, и парту, и стоявшего на ней боевого, без всяких кавычек, мага снесло в сторону. При этом Нот, явно обладающий хорошей чуйкой, еще успел поставить какие-то щитовые чары. Правда, опрокинувшемуся полу на них было плевать. Вот теперь каждое мгновение было крайне дорого. Пролетая сквозь разгромленную мебель класса, я немного не успел. Пока я тратил секунды на поиск проходимой дороги к своему врагу, Нот уже успел оправиться от падения. Привстать, направить на меня палочку и даже вырастить настоящий деревянный щит, готовый, когда я остановлюсь для произнесения заклятия, полететь мне навстречу и сбить с ног. Понимая, что останавливаться и терять инициативу ни в коем случае нельзя, чисто на одних спинномозговых рефлексах я с теми же яростью и силой, с какими только что прыгал на трамплин, бросился вперед, вытянув палочку для заклинания. Вот только Нот оказался совсем не промах. Мало того, что он подготовил защиту, так он еще из этого положения пытался меня атаковать. Каким-то непонятным мне образом он не только успел наколдовать Экспеллиармус, но и благодаря какому-то невероятному везению умудрился в меня попасть. Щит противо я поставить не успел, и красный луч, от которого я совершенно нечеловечески раскорячись попытался увернуться, совсем краешком задел мой локоть. Но здесь, увы, почти не считается. Моя волшебная палочка, выдернутая магией из руки, полетела куда-то в кучу деревянного лома позади меня. Честно, если бы хотя бы на секунду задумался, то на этом бы все и кончилось. Я бы без всяких сомнений проиграл. И Нот после сделал бы со мной все, что бы не захотел и к чему так хорошо подготовился. Однако уже заряженное на движение тело, несмотря на рывок в правой руке, продолжило бросок, и я со всей дури врезался ногами в подготовленный противником в качестве защиты от Авады трансфигурированный щит. На этот раз удача оказалась на моей стороне. Нот просчитался и, как оказалось, защитой от механических повреждений не озаботился. Наверное, не верил в то, что я смогу подобраться настолько близко. Или просто не успел. Как бы там ни было, но толстый кусок дерева, приняв импульс от моих ног, строго согласно закону сохранения энергии преобразовал его в свою скорость и полетел сонаправленно вектору моего удара. Правда, полет этот был совсем недолог из-за того, что на пути движения оказалась преграда. В мантии и рабочих ботинках, друг за другом раздались глухой удар, громкий полустон полувыдох и еще один глухой удар, потише. Голова у Нотта оказалась достаточно крепкой, и он не потерял, как я надеялся, сознание. Но теперь он оказался придавлен куском дерева, из-под которого торчала рука с волшебной палочкой. Сосредоточившись, я, предельно четко шепча формулу и магически напрягаясь изо всех сил, выцеживаю из пустой правой руки плеть крови. Увы, Бесполочковая плеть тянет всего лишь на недлинный нож, который, будь он из металла, даже весьма пристрастная в этом вопросе родная милиция не признала бы за холодное оружие. Однако если даже такой небольшой кинжальчик может без напряжения резать все, кроме разве что камня и металла, нот ворочается подо мной, судорожно пытаясь вылезти из-под прессом вжимающего его в пол куска дерева. Рука с палочкой делает попытку сначала спрятаться под щит, а потом указать в мою сторону, но ничего путного из этого у моего противника не выходит. Прижимаюсь к деревянной поверхности, чтобы проще было парировать трепыхание лишенного мобильности врага. Перехватываю правую руку Нокта своей левой, а правую ладонь, с выросшим из нее предвкушающе трепещущим кровяной кромкой ножом плетью, резко опускаю на запястье Нокта, чтобы упереться в невидимую пленку защиты. Нот подготовился ко встрече со мной не просто хорошо. Да бля, артефакт, ну что за херь? Мысленно возмутился я такой несправедливости и, рыча, перенес массу тела на правую руку. Защита не могла быть непреодолимой, и не была ею. Я чувствовал, как с каждой следующей секундой, с каждым новым нажатием режущая кромка становится все ближе и ближе к коже врага, а там, за ней, совсем близко такие желанные мясо и кости рубить. Однако, почувствовав, что давление на тело ослабло, Нот интенсивнее задрыгался подо мной, и в этот раз не безрезультатно, так как деревяшка стала ощутимо сдвигаться вбок, пока еще не поехала совсем в сторону, открывая меня для контратаки, но это могло произойти в любой момент. Сейчас я оказался в положении охотника, схватившего медведя за лапы. После всего только что произошедшего вот никто не убедит меня в принципиальной невозможности того, что у Нокта в кармане окажется еще какой-нибудь артефакт, на этот раз, для нападения, а поэтому я был вынужден сдвинуться обратно, ослабив нажим на его руку. В бессильной ярости сжимаю ладони в кулаки и слышу снизу сдавленный стон. Черт, я дурак. Запоздалым озарением доходит до меня факт того, что мои пальцы глубоко, почти до крови, вдавились в предплечье Нокта. Спокойно вдавились. Обычные предметы проходят без проблем. Быстро хватаю первый попавшийся под руку обломок мебели и с силой опускаю его на кулак с торчащей из него крепко стиснутой волшебной палочкой. Вопль боли снизу звучит просто целительным бальзамом по моим душевным ранам. Слово даю, удар и вскрик соперника, на каникулах съезжу к испанцам и, еще один удар и еще один вскрик, выпрошу у них, еще вскрик, знания в комплекте с поставленным навыком, еще удар и еще вопль боли, обращение с ножом. И никогда, даже в сортире, даже на бабе, свой клинок не буду. Что именно не буду делать с превратившимся в серьезный артефакт даром церковников, додумать я не успел. Потому что как раз в этот момент Нот пошел ва-банк. Как-то извернувшись, он поджал под себя ноги и, встав в практически классический борцовский мостик, сбросил и меня, и щит с себя. Правда, цену он за это заплатил серьезную. Ему пришлось быстро выбирать, чем именно пожертвовать. Правой рукой с волшебной палочкой, которую я ни за что бы не отпустил и, перехватывая, сломал бы, или просто волшебной палочкой. И он выбрал последнее, резко дернув запястьем и превратившийся моими усилиями в окровавленный кусок мяса правой ладонью, он отшвырнул свою палочку под ближайшую перевернутую парту. Таким образом он, с одной стороны, спас ее от уничтожения, я бы точно не постеснялся сломать ему палочку, пусть это и одно из самых серьезных оскорблений среди английских магов, но чего уж тут стесняться-то, после Авады, а с другой, остался безоружным. Встали на ноги мы практически одновременно, и я сразу же бросился вперед, на Нокта. Артефакт, бесполочковая акция, что-нибудь еще хрен его знает что это было. Выяснять, чем именно собирался меня приложить противник, заранее предусмотревший в драке не на жизнь, а на смерть возможность по тем или иным причинам расстаться с основным оружием магов, я не желал. А вот руками и ногами махать он явно не умеет. Или умеет, но точно не так хорошо, как я магл. Я уже достаточно зауважал Нокта, чтобы не дать ему больше ни единого, даже самого призрачного шанса на победу. Оказывается, недостаточно. Ау-ю-ю-ю-с-су-а-а-а. Прохрипел я, встретив низом живота быстрый и отработанный удар ноги, обутый, видимо, в расчете именно на этот случай, в рабочий ботинок. Кстати, с обувью Нот перебдил. Будь на нем туфли с узким носом, все было бы намного печальнее. А так слишком округлый и широкий нос только самым краем задел непосредственно пах. Основную мощь приняла на себя верхняя часть бедра. Синяк будет чудовищный. Впрочем, и так неплохо вышло. От резкой боли я, чисто рефлекторно складываясь в поясе, нырнул головой вниз и тук. Примерно такой звук издали две головы, внезапно сталкиваясь друг с другом. «А-а, ауи!» В один голос простонали мы, ослепленные ярко вспыхнувшими в глазах звездочками. Видимо, продолжая наработанную связку, Нот ошибочно рано сорвал дистанцию, из-за чего со всей дури и получил моей головой по своей. Понимая, что таким подарком судьбы пользоваться нужно незамедлительно, сквозь непроизвольно выступившие на глазах слезы я нашариваю руками стонущего Нотта и начинаю его ломать. Получаю пару быстрых, но не сильных ударов руками в живот. Причем после первого удара правый враг громко ойкает и больше побитой рукой не пользуется. Поймав его замешательство, прикрывшись руками и чуть довернув бедра, а то слишком бодро Нот машет ногами, ставлю подножку и мы падаем на пол. Драка из свободного бокса превращается в поединок борцов. Мы катаемся по полу, метеля друг друга чем под руку попадется, вскрикивая попеременно то от боли, то от радости при особо удачно проведенных приемах или во всех смыслах удавшихся ударах. Помимо отражения чужих и нанесения своих, я вынужден тщательно следить за тем, чтобы Нот не сунул руку под мантию, доставая какой-нибудь магический артефакт. И только поэтому я еще не размазал эту тварь по полу. Как-то незаметно мы опять оказываемся на ногах. Ловлю момент и перехватываю левую руку своего противника. Это относительно несложно сделать, потому что покалеченную правую он бережет, действуя больше другой. Стараясь вывести из строя ее, я отходом в сторону выкручиваю ее, пытаясь взять Нота на болевой. Пытаясь ослабить резкую вспышку боли, Нот делает несколько шагов, таща и меня за собой, спотыкается и со всей дури врезается в единственный уцелевший шкаф. Тоже неплохо, успеваю обрадоваться я, как мне в лицо с огромной скоростью летит что-то черное и плоское. Это, как в каком-то невозможном в реальном мире гонконгском боевике, Нот хватается свободной рукой за створку шкафа и, наклоняясь в сторону, со всей силы дергает ее на себя и на меня. Отдергиваясь от удара мебелью, я вынужден отпустить завернутую руку, чем Нот тут же пользуется, разрывая дистанцию. Чтобы разрыв дистанции происходил быстрее и удобнее, сначала со всей силы бью его в спину ногой, а потом в разворачивающегося Нотта двумя руками посылаю обратно створку шкафа. А хорошо ладили древние мебельщики. Думаю я, глядя как Нотта сносит в темную глубину. Громкий с треском хлоп, с которым створка впечатывается в шкаф, и наступает тишина, нарушаемая лишь моим хриплым дыханием. Не сводя напряженного взгляда с дверцы, пытаюсь восстановить сбитое дыхание и вытереть затекающий в глаза пот. Восстановил, вытер. Нот тихо сидит в шкафу. Быстро осматриваю себя, матерюсь на многочисленные болезненные синяки и ссадины. Со злостью отрываю особо некрасиво свисающие клочья от превратившейся после драки в лохмотья мантии. Из шкафа не доносится ни звука. Отдышавшись, отматерившись и чутко подостыв, ослепляющая яркая вспышка бешенства уже прошла. Начинаю, наконец, нормально соображать, а подумать есть над чем. Например, что я только что сделал. В смысле, насколько же серьезную ошибку я только что совершил, позволив Нотту спрятаться в шкафу, вооружаюсь длинным и толстым обломком парты, осторожно подкрадываюсь с противоположного бока к шкафу, прикладываю ухо старца, тишина, Нот затаился внутри, черт, а ситуация-то стала только хуже, напряженно рассуждаю я, Нот, конечно, за дверцами шкафа не видит, где и что я, но и я не вижу его, а учитывая, как хорошо он подготовился к бою, у него вполне может быть припрятана и вторая, нелицензионная палочка. Я же по-прежнему безоружен, дубина не в счет. Более того, я даже отойти в сторону поискать свою не могу, ибо стоит над тусовадой наперевес выскочить из шкафа в тот момент, когда я роюсь вон в том хламе. С другой стороны, Нот, вылезая, на некоторое время окажется дезориентированным. И если я в это время буду рядом, то легко, я оценивающе покачиваю палкой, ощущая ее крепость и вес, решу проблему. С третьей, шкаф, вон какая громадина, оба угла одним замахом не перекрыть. Так что если двери открываю я, то тут же лишаюсь всякого преимущества и оказываюсь на прицеле у Нотта. Внутрь залезть, не могу, отойти поискать палочку, не могу, рывком убежать, тоже не могу, так как дверь класса все еще замурована. А Нот, совершенно законно опасаясь огрести по шее поленом, тоже, не видя меня, вылезти не может. Так что кто первый сделает свой ход, тот и проиграет. Цугцванг, однако, затаив дыхание, Я еще раз прикладываюсь ухом к доскам, пытаясь услышать, что там делает Нот, но опять ничего не слышу. А ведь данная задача на тактику имеет довольно простое решение, решил подсказать мне внутренний голос. Если, конечно, ты уже в конец опустился, не осталась в стороне совесть. Это да, решение простое, увидел, но грязноватое. Это говорит человек, только что кидавшийся авадами и получивший за это по яйцам. Риторический вопрос внутреннего голоса остался без ответа. Задача действительно решалась элементарно. Если я не могу залезть внутрь, то вылезти первым должен Нот. А если Нот не хочет этого делать, нужно всего лишь сделать так, чтобы захотел. Привить же ему желание сделать это сейчас можно было только одним способом. Что, Тя, решил от меня спрятаться в шкафу? Настолько глумливо, насколько смог, громко произнес я. Не выйдет. Выходи, подлый трус, произнес я, стуча в створку шкафа. Оскорблениями. Нот оказался крепким орешком. На все мои подначки, становящиеся с каждым следующим словом все более и более грязными, он продолжал отвечать гордым молчанием, скрипя сердце, ибо сам всегда ненавидел таковых. Я даже прошелся по его померзшей матушке, и все равно в ответ не получил никакой реакции. Что-то пошло не так, хм. А если у Нокте есть какие-то боевые артефакты, но запасной волшебной палочки все же нет, тогда все сходятся. Ему тоже страшно вылезать. А раз так, продолжая поносить слизеринца, я тихонечко и аккуратненько подпер двери шкафа обломками парт. Потом, компенсируя громкостью удаление, прокрался к той куче щепы, куда вроде бы отлетела моя волшебная палочка, и начал осторожно разбирать ее. Удача оказалась на моей стороне. Не успел я охрипнуть и посадить даже пару десятков за нос, как между куском наполовину сточенной сотнями студенческих туфель подставки под ноги и обломком столешницы я увидел ее, алливандеровскую волшебную палочку. Какой-либо другой после всех этих приключений у меня, увы, не осталось. Теперь повоюем, усмехнулся я, с наслаждением почувствовав у себя в руке универсальное оружие магов, и в качестве проверки сжег оставшиеся после первых неудачных попыток атаковать плетью капли своей крови. Имея палочку, можно было серьезно пересмотреть сложившуюся позицию. В таком раскладе шкаф для Нокта из неприступного донжона превращается в раковину моллюска, и мне осталось только посильнее надавить на хрупкий панцирь, чтобы добраться до мягкой сердцевины. Правда, прежде чем начинать это делать, нужно остыть и хорошенько подумать. Например, правильно ответить на вопрос, что мне сделать с Ноктом. Вроде бы напрашивается очевидный ответ. Убить? Вот только чего полезного мне этот вариант, кроме пряной сладости отмщения, принесет? Ничего. А вот проблем после такого образуется ой сколько. Убийства в Хогвартсе во время нахождения там генерального инспектора в обязательном порядке будут расследовать. Причем весьма и весьма пристрастно. А Дамблдор не применит поставить меня в отрицательный пример остальным молодым магам и засадить в Азкабан. Лет на 200. Это, так сказать, официальные власти. Что же касательно Волдеморта, я сомневаюсь, что у него хватит сил удержать Нокта старшего от мести. Да и будет ли у него желание это делать, кто ему дороже, молодой ученик или старый соратник? Вдруг как раз не я, с другой стороны, раз дошло аж до такого, просто так Нокта понять и простить нельзя. Что он там от меня хотел? Клятвы вассальной, вот и хорошо, это решает все проблемы. Пусть он мне такую принесет и валит на все четыре стороны. А если не согласится? Спросила совесть. А если не согласится? Меня это тоже устроит. Я думаю, у меня сейчас достаточно удачное настроение, чтобы вволю попрактиковаться в Круциатусе. Это будет даже справедливо. Боль за боль.